Эпилог. «Демидов, ты в своем уме?» — шептала я от испуга, позабыв даже, зачем к нему вышла. Спасти меня не успели. Было слышно, как коллеги что-то кричали, высыпав из минивэна, да поздно. Давид усадил меня на переднее сиденье своего авто, пристегнул и заблокировал замок, после чего неспешно прошел на водительское место. Никто не рискнул кинуться на помощь. Сбившись группкой неподалеку, трое мужчин, одним из которых был Над, проводили внедорожник полными досады взглядами. Судя по всему, у Гриши, нашего су-шефа, были на меня далеко идущие планы, но Демидов их ему обломал. Съежившись, я искоса посмотрела на своего похитителя. А выглядел он не очень. Под глазами залегли тени, веки покраснели и припухли, давно небритые щеки осунулись. Мы отъехали уже на достаточное расстояние от города. Насколько я понимала, возвращать меня обратно в его планы не входило. «Ты в порядке?» — выдохнула я, наконец, безо всякого сарказма или претензий. Повернув голову, мужчина посмотрел на меня очень странным взглядом, а потом вывернул руль, резко съехав на обочину. Мы стояли черт знает где, на безлюдной трассе посреди заснеженного леса. Моя сумка со всеми вещами осталась в минивэне, и в голове судорожно метались хаотичные мысли, но на душе отчего-то воцарилось странное спокойствие. Как же я по нему скучала, но и по спокойствию тоже. Демидов продолжал смотреть на меня, привычно улыбаясь краешком губ. В его глазах отражался снег. «А ты как думаешь?» Я пожала плечами. «Выглядишь ты не очень, вот я и спросила», — ответила ему осторожно. «Тяжелая неделя». Вспомнив те фотографии, что прислала Лида, я отвела взгляд и закусила губу. «Что, общение с Катериной оставило свой отпечаток?» Он закатил глаза. «Эта женщина меня преследует. Если хочешь, могу запросить видео с камер ресторана. Сама увидишь. И откуда ты только все знаешь?» «Сорока на хвосте принесла». «Я даже подозреваю, какая именно». «Думаю, он не мог не знать про Лиду со своим замом, так что несложно догадаться. И что же заставило тебя приехать сюда?» Я уж умолчу про его манеру приглашать покататься. «Соскучился. Я уже сказал, это была очень тяжелая неделя. Второй такой я просто не вынесу». «Ты себя недооцениваешь, Лиза». «Ты же понимаешь, что я тебя никуда больше не отпущу». Отведя взгляд, я смотрела в окно на спокойный заснеженный лес. Он казался таким красивым и уютным, словно сказочная иллюстрация. Блестели пушистые ветки, бесшумно падали с них бриллиантовые снежинки, и мне почему-то очень хотелось улыбаться. «Это угроза?» «Это констатация факта. Ты та, с кем я хочу провести всю жизнь». «И к моему мнению ты прислушиваться не станешь?» Он протяжно вздохнул. «Даже если ты против, я сделаю все, чтобы ты поменяла мнение. Пусть это займет годы, но...» «Не займет. Для меня это тоже была очень тяжелая неделя, знаешь? И, наверное, мне нужно было ее пережить, чтобы понять что-то очень важное для себя. Что я буду жалеть всю оставшуюся жизнь, если упущу такого мужчину, как Демидов. Такое чувство бывает только раз в жизни. А значит, нужно держаться за него всеми конечностями, иначе в чем тогда вообще смысл?» Я поняла, что он не в работе и не в комфорте, и уж точно не в одиночестве, по крайней мере, не для меня. Дурацкая гордость едва не разрушила все. За эту неделю я поняла, что неплохо бы стать чуточку мягче, терпимее и начать договариваться. Если замалчивать проблемы и копить обиды, то ни к чему хорошему это не приведет. Мы с Демидовым убедились в этом на собственном опыте. Да и проблем-то, собственно, не было. Он придумал, я обиделась. Давидов потянулся, чтобы меня коснуться, но я выразительно посмотрела на его руку. «Что, тебя больше не волнует мои отношения с начальством?» «Мне плевать, что было у тебя в прошлом. Я твое настоящее и будущее». Я закатила глаза. «Ничего не было!» Он улыбнулся. «Верю». Его руки обвились вокруг моей талии. Щелкнул замок ремня безопасности, и Демидов без усилия перетянул меня к себе на колени. «Прости». Я вел себя как дурак. Аналогично, я была не умнее. Моя гордость никогда не позволила бы пойти на попятную и извиниться первой, а вот Демидов смог наплевать на все свои обиды, взял и приехал. Я увидел, как ты садишься в машину и поехал следом. Повезло. Улыбнулась я, невесомо гладя пальцами тени под его глазами. Если б не увидел, пришлось бы ждать пару дней. Мы собирались на корпоративный отдых. Выходит, я испортил тебе выходные? Ты испортил мне жизнь тем, что не появлялся в ней раньше. В салоне было очень тепло. Я и сама не заметила, как запарилась в своей зимней куртке. Пришлось стянуть ее к себе, оставшись в тонком свитере. Демидов с одобрением наблюдал за моими действиями. «Не нравится ход твоих мыслей. Просто жарко». «Да, невероятно». Снять шапку я уже не успела. Демидов привлек к себе, резко схватив за затылок. Теплые пальцы запутались в моих волосах, и наши губы встретились. Я почувствовала, что таю, как риска. Вот чего мне не хватало эти бесконечно долгие, одинокие дни. И не только в последнюю неделю, наверное, всю мою жизнь. Жаль, рядом не было Давида, такого теплого и понимающего, такого любящего. Хотя, что ни делается, все к лучшему. Наверняка, будь он со мной с самого начала, не факт, что я смогла бы оценить его по достоинству. А теперь, пройдя через все круги персонального ада, понимаю, что этот мужчина — моя лучшая награда. Но он смотрел на меня так, словно это я его награда. И от такого взгляда становилось теплее на душе. Через несколько минут мне пришлось стянуть и свитер. Стало нестерпимо жарко. Жарко настолько, что в машине запотели все окна. Я уволилась из ресторана и переехала обратно к Демидову. Нат отнесся с пониманием. Хороший он все-таки человек. Только с Давидом они так и не подружились. Римма исчезла, и Демидов не признавался куда. Намекал, что решил проблему кардинально. Правда, через какое-то время все-таки рассказал, что та уехала к родителям. Его бедовый брат рассчитался с долгами, но не так скоро, как хотел. Демидов свел общение с ним к минимуму и не пожалел. Лида продолжила встречаться с Иваном. Кажется, он весьма неплохой мужчина, и я очень за нее рада. Мы часто видимся, они ходят к нам в гости или все вместе выбираемся в ресторан. Катерина вышла замуж за какого-то иностранца и уехала из страны, заставив меня вздохнуть с облегчением. Все же я ревновала, хоть и не желала признаваться в этом никому, в первую очередь себе самой. Правда, ее брак продлился недолго, но из-за рубежа девушка так и не вернулась. Наверное, нашла себе там новую жертву. Аркаша выздоровел и занялся спортом. Через год он похудел, завел себе девушку, которую, кажется, даже искренне полюбил. Как результат, мужчина стал явно добрее к людям. Артурчика и его вредную мать я больше никогда не видела. Слышала, их осудили за черное риэлторство и посадили на много лет. Я получила развод и стала свободной. В общем, о прошлом можно было забыть, как о страшном сне, и жить счастливо, чем я с готовностью и занялась. Зима затянулась, и через месяц Давид вывез меня на море, чтобы погреться на летнем солнышке. Мы сидели в открытом кафе с видом на бесконечную лазурную гладь, и мне никак не верилось, что из глубокой зимы можно так легко очутиться в жарком лете. Но для Давида не было ничего невозможного. Над нашими головами парили чайки. Ветер развевал мои непослушные волосы и приподнимал кончики ажурных салфеток. Напротив сидел самый лучший в мире мужчина в светлой, распахнутой на груди рубашке, и я была бессовестно счастлива. Белозубо улыбнувшись, Давид вдруг поднялся, чтобы снова опуститься, только уже на одно колено у моих ног. Я потеряла дар речи, глядя на него с приоткрытым от удивления ртом. Хитро щурясь, мужчина протягивал мне алую бархатную коробочку с чем-то ослепительно сверкающим в лучах яркого солнца. «Если ты не скажешь «да», я утоплюсь», — озвучил он, не переставая улыбаться. Я закашлялась и кивнула. А что еще оставалось делать? Я утоплю его сама, но чуть попозже, в местном бассейне. За то, что заставил меня так нервничать. А пока... Притянув Демидова к себе за шею, я поцеловала его в нос. Он бережно надел мне на палец красивое кольцо из белого золота с до неприличия огромным камнем. По спине побежали щекотные мурашки. Меня накрыло осознанием, что вот он, тот самый момент, о котором я расскажу потом нашим детям. Кстати, о них. Как раз сегодня я хотела сообщить Давиду, что уже месяц, как я ношу под сердцем его наследника, ну или наследницу. Так что сюрприз за сюрприз. Наши отношения начались очень странно. Я думала, что этот мужчина станет моей сладкой местью, но это не продлится долго. Месть прошла, осталась только сладость. И что-то подсказывало, этот вкус останется с нами до самого последнего вздоха.